Глава шестая. В семейном празднике, устроенном в военные дни 1942 года в доме Александры Владимировны Шапошниковой, вдовы известного инженера-мостостроителя, не было легкомыслия. В коротком сборе родных, усаживающихся вокруг стола, чтобы поглядеть в лицо, готового уйти в далекий путь близкого человека, есть внутренний трогательный смысл. Недаром обычай этот существовал в различных слоях общества и сохранился, когда исчезли многие обычаи прошлого. Родные и друзья понимали, это, быть может, последний сбор семьи. Кто знает, удастся ли встретиться когда-нибудь. Было решено позвать Мостовского и старинного знакомого Андреева. Андреев знал покойного мужа Александра Владимировны с очень давних времен, когда тот еще студентом-политехником приезжал на Волгу практиковать машинистом на буксирном пароходе. Андреев служил на этом пароходе кочегаром, и 19-летний студент Шапошников много раз беседовал с ним на пароходной палубе. После у него с семьей Шапошниковых завязалось устойчивое знакомство. И когда Александра Владимировна вдовой приехала с детьми в Сталинград, Андреев постоянно навещал ее. Женя, младшая дочь Александра Владимировна, смеясь, говорила: судя по всему, мамин поклонник. Была позвана также недавняя знакомая Шапошниковых, Тамара Березкина. Тамаре так круто пришлось во время войны. Столько на ее долю и долю ее детей выпало скитаний, бомбежек, пожаров, что ее в семье Шапошниковых обычно называли «бедняга Тамара». И говорили: что же это не приходит, бедняга Тамара? Трехкомнатная квартира Шапошниковых, казавшаяся всем просторной, в ней Александра Владимировна жила вдвоем с внуком Сережей, ныне стала тесной. К Александре Владимировне вскоре после начала летнего немецкого наступления перебралась со Сталгресса семья средней дочери Маруси. До этого Маруся с мужем и дочерью Верой жила в доме, примыкавшем к зданию электростанции. Большинство инженеров, имевших родственников в Сталинграде, опасаясь ночных налетов, переселили свои семьи в город. Степан Федорович, муж Маруси, перевез к теще пианино и часть мебели. Вскоре после переезда Маруси и Веры приехала в Сталинград младшая дочь Александры Владимировны, Женя. В свободное от дежурств время ночевала у Шапошниковых старинная приятельница Александры Владимировны, доктор Софья Осиповна Левентон, работавшая хирургом в одном из сталинградских госпиталей. Накануне внезапно приехал Толя, сын Людмилы, старшей дочери Александры Владимировны. Он ехал из военной школы с назначением в армию. Приехал он не один, а со своим дорожным товарищем, лейтенантом, возвращающимся из госпиталя в часть. Когда они вошли в дом, бабушка не сразу узнала Толю в военной форме и строго спросила: «Вам кого нужно, товарищи?» И вдруг вскрикнула: «Толенька!» Женя объявила, что необходимо торжественно отметить сбор семьи. Степан Федорович привез белой муки, и с вечера было расчинено тесто на пироги. Женя добыла 3 бутылки сладкого вина. Маруся пожертвовала для пира часть неприкосновенного обменного фонда, пол-литровую бутылку водки. В то время было принято ходить в гости со своими продуктами. Единоличным хозяевам трудно было устроить многолюдное пиршество. Женя с влажными от кухонного жара висками и лицом, в халатике, наброшенном поверх нарядного летнего платья, повязав косынку, из-под которой выбивались темные завитки волос, стояла посреди кухни. В одной руке ее был нож, в другой — кухонное полотенце. «Господи, неужели мама еще не пришла с работы до сих пор?» — спросила она у сестры. «Нужно ли его уж поворачивать? А вдруг сгорит? Я вашей духовки не знаю». Она была увлечена печеньем пирога и думала только о пироге. Маруся, посмеиваясь над хозяйственным пылом младшей сестры, проговорила: «Я ведь тоже этой духовки не знаю, ты не волнуйся. Ведь мама уже дома, там уже пришел кто-то из гостей». «Маруся, зачем ты носишь этот ужасный коричневый жакет?» — спросила Женя. «Ты и так сутулишься, а в нем кажешься совсем горбатой. А темный платочек только подчеркивает седину. Тебе при твоей худобе надо носить светлое». «Где мне об этом думать?» — сказала Маруся. «Я скоро бабушкой стану. Вере моей 18 лет, шутка ли?» Она прислушалась к звукам пианино, доносившимся из комнаты, и, нахмурив лоб, посмотрела на Женю сердитым взором своих больших темных глаз. «Только тебе могло прийти в голову устраивать все это», — сказала она. «Перед соседями неловко. Не вовремя ты пировать затеяла». Женя часто принимала внезапные решения, порой причинявшие ей и близким ее немало огорчений. В школьные годы она то в ущерб занятиям увлекалась танцами, то вдруг воображала себя художником. Ее привязанность к подругам была непостоянна. То она объявляла одну из своих подруг замечательной, благородной, то с горячностью обличала ее грехи. Она поступила на факультет живописи Московского художественного института и кончила его. Иногда Жене казалось, что она отличный мастер, и она восхищалась своими работами и своими замыслами, то вдруг вспоминала чьи-то равнодушные глаза, чье-то насмешливое замечание и решала: «Я бездарная корова», и жалела, что не училась прикладным искусствам, раскрашиванию тканей. 22 лет Женя, студенткой последнего курса, вышла замуж за работника Коминтерна Крымова. Он был старше ее на 13 лет. Ей все нравилось в муже. Его равнодушие к мещанским удобствам и к красивым вещам, романтическое прошлое участника гражданской войны, его работа в Китае, его коминтерновские друзья. Но вот, хотя Женя и восхищалась мужем, а Крымов, казалось, искренне и сильно любил ее, супружество их не было прочным. И кончилась их совместная жизнь тем, что в один декабрьский день Евгения Николаевна уложила вещи в чемодан и уехала к матери. Это случилось в 1940 году. Женя так путанно объяснила родным причину своего разрыва с мужем, что никто ничего не понял. Маруся назвала ее неврастеничкой. Мать спрашивала, не полюбила ли Женя кого-нибудь. Вера спорила с 15-летним Сережей, которому поступок Жени казался правильным. «Как ты не понимаешь», — говорил он. «Разлюбила и все. Как ты не понимаешь?» «Ну вот, расфилософствовался, полюбила, разлюбила. Что ты в этом смыслишь, Минога?» — говорила ему двоюродная сестра, учившаяся тогда в 9 классе и считавшая себя искушенной в сердечных делах. Соседи и некоторые знакомые объяснили события, происшедшие в Жениной жизни, просто. Одни говорили, будто Женя осторожна и практична, а муж ее не из тех, кто сейчас идет в гору. Многие его друзья и знакомые оказались в тяжелом положении, кое-кто оказался неудел, а некоторые даже подверглись репрессиям, и Женя решила уйти заранее, чтобы не делить с мужем беды. Другие романтичные сплетницы передавали, что она имела любовника, и будто бы муж ее уехал на Урал, но с дороги был вызван телеграммой, застал Женю с возлюбленным. Есть люди, склонные предполагать лишь низменные причины человеческих действий, и вовсе не потому, что сами плохи, наоборот. Часто хулители не сделали бы того, в чем подозревают других. Считается, что такие объяснения человеческих поступков свидетельствуют о житейском опыте. Объяснения же, предполагающие благородные побуждения, так кажется этим людям, делаются существами наивными и недальновидными. Женя, узнав, что говорят по поводу ее развода, ужаснулась. Но все это было до войны, и в этот приезд Жени не вспоминалось.